гуру. Когда напрягается тьма, надо уподобиться шару, который являет собою символ великого равновесия. Все энергии собираются внутрь и вовне бескрайней необходимости не устремляются. Молчание – лучший хранитель равновесия. Сдержанность ценна тем, что аура замкнута и не подставляет излучений своих случайным ударом или воздействием. На обращение со стороны людей отвечать, конечно, необходимо, но самому обращаться можно лишь в случае, когда другого выхода нет. Темные стараются зацепиться за каждую устремленную за пределы ауры энергию или выступ ее излучений. Это следует знать и заградительную сеть держать равно замкнутой. Спокойствие духа – защита от зла. О каждой внешней активности надо подумать прежде, чем ее уявить.